Первое. 1934 год. Национальный музей естествознания. Мари-Лори Леблан, 6 лет. Она высокая, веснушчатая, живет в Париже, и у нее быстро садится зрение. Отец Мари-Лоры работает в музее. Сегодня там экскурсия для детей. Экскурсовод, старый горбун, сам немногим выше ребенка, стучит по полу тростью, требуя внимания, и затем ведет маленьких посетителей через сад в галереи. Дети смотрят, как рабочие блоками поднимают окаменелую бедренную кость динозавра. Видят в запаснике чучело жирафа с проплешинами на спине. Заглядывают в ящики таксидермистов, где лежат перья, когти и стеклянные глаза. Перебирают листы 200-летнего гербария с орхидеями, ромашками и лекарственными травами. Наконец они поднимаются на 16 ступеней в минералогическую галерею. Экскурсовод показывает им бразильский агат, аметист и метеорит на подставке. Метеориту, объясняет он, столько же лет, сколько Солнечной системе. Затем они гуськом спускаются по двум винтовым лестницам и проходят несколько коридоров. Перед железной дверью с единственной замочной скважиной горбун останавливается. «Экскурсия закончена», — говорит он. «А что там?» — спрашивает одна из девочек. «За этой дверью другая запертая дверь, чуть меньше». «А за ней?» «Третья запертая дверь, еще меньше». «А за ней?» «Четвертая дверь и пятая, и так далее, до 13-й запертой двери, не больше башмака». Дети подаются вперед. «А дальше?» «А за 13-й дверью?» Экскурсовод изящно взмахивает сморщенной рукой. «Море огня». Дети заинтригованно топчутся на месте. «Неужто вы не слыхали про море огня?» Дети мотают головой. Мари-Лора щурится на голые лампочки, висящие на потолке через каждые 2,5 метра. Для нее каждая лампочка окружена радужным ореолом. Экскурсовод вешает трость на запястье и потирает руки. «История долгая. Хотите выслушать долгую историю?» Они кивают. Он откашливается. Столетия назад на острове, который мы сейчас называем Борнео, царевич, сын тамошнего султана, подобрал в русле пересохшей реки красивый голубой камешек. На обратном пути царевича настигли вооруженные всадники, и один из них пронзил ему кинжалом сердце. «Пронзил сердце? Это правда?» «Тсс!» — цыкает мальчик. Разбойники забрали его кольца, коня и все остальное, однако не заметили голубого камешка, зажатого в кулаке. Умирающий царевич сумел доползти до дому. Там он пролежал без сознания 9 дней, а на 10-й, к изумлению сиделок, сел и разжал кулак. На ладони лежал голубой камень. Лекари султана говорили, что это чудо, что после такой раны выжить нельзя. Сиделки сказали, что, возможно, камень обладает целительной силой. А ювелиры султана сообщили кое-что еще. Этот камень — алмаз невиданных прежде размеров. Лучший камнерез страны гранил его 80 дней, а когда закончил, все увидели синий бриллиант. Синий, как тропическое море, но с красной искоркой в середине, словно в капле воды, пылает огонь. Султан повелел вставить алмаз в корону царевича. Говорят, когда тот сидел на троне, озаренный солнцем, на него невозможно было смотреть. Казалось, будто сам юноша обратился в свет. «А это точно правда?» — спрашивает девочка. Мальчик снова на нее цыкает. Алмаз назвали морем огня. Иные верили, что царевич — божество, и пока он владеет камнем, его нельзя убить. Однако начало происходить нечто странное. Чем дольше царевич носил корону, тем больше несчастий на него валилось. В первый же месяц один его брат утонул, а другой умер от укуса ядовитой змеи. Не прошло и полугода, как его отец заболел и скончался. А в довершение беды лазутчики донесли, что с востока к границам страны движется огромное вражеское войско. Царевич призвал к себе отцовских советников. Все сказали, что надо готовиться к войне, а один жрец сообщил, что видел сон. Во сне богиня земли сказал ему, что создала море огня в дар своему возлюбленному, богу моря, и отправила ему по реке. Однако река пересохла, царевич забрал камень себе, и богиня разгневалась. Она прокляла камень и того, кто им владеет. Все дети подаются вперед, и Мари Лора тоже. Проклятие состояло в том, что владелец камня будет жить вечно, но покуда алмаз у него, на всех, кого он любит, будут сыпаться несчастья. Жить вечно? Однако если владелец бросит алмаз в море, куда он изначально предназначался, богиня снимет проклятие. Царевич, теперь уже султан, думал 3 дня и 3 ночи и, наконец, решил оставить камень себе. Однажды алмаз спас ему жизнь. Молодой султан верил, что камень делает его неуязвимым. Он повелел отрезать жрецу язык. «Ой», — говорит самый маленький мальчик. «Большая ошибка», — замечает самая высокая девочка. «Враги захватили страну», — продолжает экскурсовод, «разрушили дворец, убили всех, кого нашли». Молодого султана с тех пор никто не видел, и 200 лет о море огня не было ни слуху, ни духу. Некоторые говорили, что его разрезали на множество бриллиантов поменьше, другие, что он по-прежнему у царевича, который живет то ли в Японии, то ли в Персии, под видом смиренного землепашца, но не старится. Шло время, и вот однажды французскому торговцу, приехавшему в Индию на алмазные копи Голконды, показали огромный бриллиант грушевидной огранки — 133 карата. Почти безупречной чистоты. «Сглубиное яйцо», — писал торговец, — «синий, как море, но с огненно-алым нутром». Он сделал с камня слепок и отправил в Лотарингию герцогу, помешанному на драгоценных камнях, предупредив, что по легенде алмаз проклятый. Однако герцог все равно непременно хотел его заполучить. Торговец привез камень в Европу, герцог вставил свое приобретение в набалдашник трости и стал ходить с ним повсюду. Ой-ой. В тот же месяц герцогиня умерла от болезни горла. 2 любимых слуг герцога упали с крыши и расшиблись насмерть, его единственный сын погиб на охоте. Сам герцог теперь боялся выходить из дома и принимать гостей, хотя, по общим уверениям, выглядел здоровее обычно. Наконец он убедил себя, что все дело в проклятии, и попросил короля запереть злосчастный камень в музее с условием, что алмаз поместят в специально изготовленный сейф и 200 лет не будут его открывать. И что дальше? И с тех пор прошло 196 лет. Мгновение все дети молчат. Некоторые считают на пальцах. Потом все разом тянут руки, как на уроке. Можно его увидеть? Нет. А хотя бы открыть первую дверь? Нет. А вы его видели? Нет. Откуда тогда известно, что он точно там? Надо верить преданию. А сколько он стоит, месье? На него можно купить Эйфелеву башню? Такой крупный и редкий бриллиант стоит примерно как 5 Эйфелевых башен. Дети ахают. А все эти двери, чтобы воры до него не добрались? «Скорее», — говорит старик и подмигивает, — «двери нужны, чтобы проклятие не выбралось наружу». Дети замолкают. 2 или 3 делают шаг назад. Мари Лора снимает очки, и мир расплывается. «А почему бы не взять алмаз и не выбросить его в море?» — спрашивает она. Экскурсовод смотрит на нее, и остальные дети тоже. «Часто ли на твоих глазах выкидывают в море 5 Эйфелевых башен?» — спрашивает мальчик постарше. Смех. Мари Лора хмурится. «Ничего особенного тут нет, просто железная дверь с бронзовой замочной скважиной». Экскурсия заканчивается. Дети расходятся. В большой галерее Мари Лору встречает папа. Он поправляет очки у нее на носу, снимает с волос листок дерева и спрашивает: «Тебе понравилось, Машери?» Примечание: Машери — по-французски «милая». Конец примечания. Серый воробушек спархивает с балки и садится на плиты перед Мари Лорой. Она протягивает раскрытую ладонь. Воробушек задумчиво вертит головой, затем улетает. Месяц спустя она уже совсем ничего не видит.